Итоги и уроки. В ходе операции «Зейдлиц» было нанесено крупное поражение войскам Калининского фронта. Образовавшаяся в результате Ржевско-Вяземской операции зимы 42-го вклинение советских войск в районе севернее Вязьмы было окружено и уничтожено. Тем самым был ликвидирован выгодный плацдарм для наступления против группы армий «Центр», сокращена линия фронта и восстановлено движение по шоссе из Смоленска в Оленино, что улучшило снабжение 9-й армии в целом. Окружение 39-й армии и 11-го кавалерийского корпуса было проведено по типичной для весенне-летнего контрнаступления вермахта на Восточном фронте схеме. Удержанные в ходе зимних боев опорные пункты в основании советского прорыва не позволяли расширять прорыв и делали его уязвимым для ударов по сходящимся направлениям. Такими шверпунктами стали в приложении к 9-й армии город Белый и район Оленина. Даже прочная оборона стенок коридора, по которому снабжались прорвавшиеся в глубину обороны противника советские войска, не обеспечивала успешного удержания коммуникаций. Невозможность эффективного снабжения по воздуху вследствие слабости транспортной авиации Красной Армии способствовала быстрой дезорганизации окруженных войск. Однако, как и в случае с окружением армии Власова, крупной бреши в построении советских войск пробито не было. Коридор шириной менее 30 км было закрыть несложно.